Глава 5. Вадим пропускает меня вперед, и я, собрав всю свою волю в кулак, медленно иду по тропинке. В мыслях крутятся сотни вопросов, но некоторые из них мне страшно задать Вадиму. Я просто боюсь получить подтверждение самому страшному, что вся наша жизнь была сплошной иллюзией. «Почему ты не сказал мне? Ты ведь давно знал?» Я резко останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. «Давай поговорим об этом вечером», — хмурится мужчина. «Вадим, я столько лет жила иллюзией счастливой семьи, хотя могла уйти от него уже давно». «Меня винишь?» — летит короткий вопрос. «Нет, конечно, нет», — качаю головой. «Считаешь, я должен был влезть в вашу семью?» — спрашивает Морозов. «Как бы ты поступила на моем месте?» Я задумываюсь. «Действительно, а рассказала бы я Вадиму, если бы узнала тогда?» Это большой вопрос. Кто я такая, чтобы рушить семью других людей? Но с другой стороны, почему человек должен жить обманом? Ладно, на выдохе произносит Вадим. Я узнал, что она спит именно с Димой только в день моего отлета. Вот тогда-то я хотел позвонить тебе и поговорить. Номер твой у меня был. Тогда почему, Вадим? Я увидел вас с Димой в аэропорту. Ты весело смеялась, примеряя в одном из бутиков шляпки и демонстрируя их своему мужу. Он тоже показался мне вовлеченным. Вы выглядели счастливыми. Ты вручила ему одну из шляп, и он пошел к кассе. Тогда я подумал, а что, если тебе известно о его измене, и ты решила простить мужа? Тогда зачем я буду вмешиваться в вашу идиллию? Да, мы как раз ждали свой рейс в Доминикану. Вспоминаю я теперь уже с грустью. Как же я была счастлива в тот день. Дима внезапно купил для нас двоих путевки, предложив провести неделю только вдвоем. Я была уверена, что Лия станет возмущаться, но нет. Наоборот, она с радостью восприняла решение поехать нам вдвоем, а ей пожить неделю у моих родителей. Дочка еще училась в школе, и в том возрасте она старалась как можно меньше времени проводить со мной и Димой. «Теперь ты понимаешь?» Он пытливо смотрит мне в глаза, ожидая от меня логичного ответа. Я незаметно выдыхаю. Не знаю почему, но от его слов мне становится легче. Возможно, причина кроется в том, что он, как и я, прошел через предательство и говорит мне об этом всем с холодной головой, без каких-либо эмоций. Я же, в отличие от него, воспринимаю все очень остро. «Я понимаю», — отвечаю я, буравя Вадима сканирующим взглядом. Мужчина будто хочет сказать что-то еще, но не решается. «Есть еще что-то, о чем мне не мешало бы узнать?» «Я не уверен, что тебе это нужно знать». Он отрицательно качает головой, задумчиво глядя за мою спину. «Говори». «Оставим разговор на вечер», — отрезает он. «А пока идем к гостям». Седовласый мужчина и элегантная женщина смотрят на нас в упор. Я оборачиваюсь. Мой отец и мама стоят возле столика с закусками и разговаривают с Димой. Как он смеет? Как у него хватает наглости? Не то что разговаривать с родителями. Даже присутствовать на этом празднике. После омерзительного поступка Калинина лучшее, что он мог сделать, уехать из особняка. Очевидно, ума не хватило до этого додуматься. А на что он надеется? Что я не стану устраивать сцен, и его маленький секретик не раскроется? Думает, что я решу уберечь родителей от ужасающей правды. Ну уж нет, муженек, ты не угадал. На празднике я, конечно, не стану позориться и рассказывать о голубчиках, которые резвились на кухне в то время, как все остальные поздравляли молодоженов. Но я совершенно точно превращу жизнь бывшего в ад. Начало он положил самостоятельно. Вадим растворяется в толпе, а я уверенной походкой иду к родителям. Через пару секунд Дима замечает меня, но в его глазах нет ни намека на чувство вины. Как будто и вовсе ничего не случилось. Внешне он по-прежнему кажется уверенным в себе мужчиной, который рад видеть собственную жену. «Ира, мы тебя потеряли, а где?» — восклицает он, но, получив от меня уничижительный взгляд в свой адрес, решает не заканчивать фразу. «Дочка, ты не знаешь, где Лия и Костя?» — спрашивает папа. «Они так незаметно исчезли!» Молодые решили провести этот день наедине друг с другом. Как можно спокойнее, отвечаю я. «Как это наедине?» – недоумевает мама. «Мам, это их день, и они вольны провести его так, как им хочется». Я чувствую на себе прожигающий взгляд собственного мужа и медленно поворачиваю голову. Наши глаза встречаются, а на его губах застывает немой вопрос, что буквально выводит меня из себя. Я готова рвать и метать, устроить скандал и плевать, что здесь собралось так много людей. Но внутри все кипит, болит, жжет до боли, и я не знаю, как с этим справиться. «По отношению к гостям это некрасиво», — произносит мой муж, и его слова срабатывают, словно красная тряпка. «Прикуси язык, Дима», — грубо бросаю я. «Уж точно не тебе решать, где им сейчас находиться». Этот человек, похоже, совсем не знаком с понятиями морали и нравственности. Как он может вести себя вот так? Улыбаться и делать вид, что все прекрасно? Подонок! «Ирочка!» Мама удивленно смотрит на меня. «Ты чего?» Дима просто высказал свое мнение. В любом случае, если молодые уехали, то ситуацию уже не исправить. «Это все нервы», — отмахивается Калинин, а я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Кажется, еще немного, и я не сдержусь. «Нервы? Это нервы?» Меня распирает от злости. «Зачем он это делает?» «Конечно, и не безосновательно», — добавляет муж. «Еще бы! Свадьба единственной дочери — это так волнительно!» — замечает отец, а Дима делает шаг ко мне. «Есть еще повод для приятного волнения, так ведь, Ириша?» Он обращается ко мне, а я никак не могу понять, о чем он толкует. «Есть повод, но я бы не назвала его приятным», — фыркаю я. «Я ведь все правильно понял, Ир?» — тихо спрашивает Дима, касаясь пальцами моих волос. «Я видел тест в мусорном ведре». Я смотрю на мужа, понимая, к чему он клонит. Он считает, что я... Нет, нет, он никогда не заглядывает в мусорное ведро. «А у нас для вас новость», — радостно произносит Дима, обнимая меня за талию. «Мы с Ирой ждем ребенка».